Следующий дом Ник Николая. Калан передал рыбу, но не заикнулся про противогазы, потому что сам был свидетелем разорения двух сумок. Передал он посылки семьям Миши, Васьки, Донды, Пупы и последним заглянул к Моисею. «Ой, сыночек прислал сазана! Да какого большого, жирного!» — засуетилась мать Моисея. Подбежали сестры, тоже заохали-заахали. Калан усмехнулся, это ему все знакомо, только никак не мог представить себе, как бы он сам смог жить в таком окружении. — Как он там, наш Моисейка? — спросила мать. — Что вы едите, одну рыбу? Картошки еще нет свежей, как так? — Но мука, крупа есть, — спрашивали сестры в один голос. Калан, усмехаясь, разглядывал их и молчал. — Чего молчишь? Чего смеешься? Не знаю, кому отвечать. «Всем отвечай, мы же о Моисейке спрашиваем. Живет, как у Христа, за пазухой». «Чего-чего? Ты всегда издевался над ним, и там, наверное, издеваешься. Да все вы такие. Бедный Моисейка, зачем мы только отпустили его? Да не тряситесь вы над ним, он мужчина, должен быть мужчиной, а вы дышать на него страшитесь. Не твое дело». «Эх вы!» — Калан повернулся уходить, но его коснулись ласковые руки одной из сестер Моисея. — Постой, Калакан, постой, чего ты так? Садись за стол, сейчас мы тебя чайком угостим. — Я ел только что. — Садись, садись, расскажи про Моисейку, как он там? — Ну, работает, как все. — А тяжелая работа? — Не бей лежачего. — Калакан, миленький, говори понятным языком, много работы. Как он спит? — Как барсук. «Калакан, просим тебя, ну, будь ласков, расскажи про него все-все, как он ест». «Как голодный волк». «Ну, Калакан, миленький, ну, пожалуйста». «Ну, чего пристали? Что он, особый какой человек? Да он такой же, как все ребята». «Но он один у нас». «Если он один, на руках надо носить?» «Изнежили». «С нами не изнежишься, работает, как все, жрет за двоих, спит за троих». «Мясо набрал, бицепсы, во!» Калан согнул правую тощую руку и ребром левой ладони постучал по мускулу, который и сравнить-то не с чем. Работа сделала его человеком, мужчиной. Он теперь ни ветра, ни дождя, ни грома не боится. Спрашивал, есть ли письма от отца. «Есть, есть!» — затараторили сестры. «Все хорошо, отец награжден орденом Красной Звезды». «Ого!» — воскликнул Калан. «Вот это да! Видели, отец орденом награжден, а из его сынка вы хлюпика делаете. Как вам не стыдно? Моисей просил прислать противогаз». «Ой, это еще зачем? Зачем противогаз?» Мать, сестры вытаращили глаза и испугались. «Да не бойтесь, не воюем мы. Просто ему нужен один, а если есть два противогаза?» «Что вы надумали? Наверное, что-нибудь опасное». «Везде теперь опасно. Война. А мы военным делом занимаемся, и нам противогазы нужны». Одна из сестер принесла четыре противогаза. Четыре сестры проворно раскрыли сумки, одна вытащила гофрированную трубку без маски, в другой сумке от маски осталась передняя носовая часть с двумя поблескивающими стеклами, у третьей маски аккуратно обрезана лучшая для рогатки часть, нижняя затылочная, у четвертой отсутствовала правая половина. Ну и Моисей. Кто бы мог подумать? Сестры растерянно молчали, потом переглянулись и расхохотались. Калан ожидал всего. Возмущения, негодования, как случилось бы в любой семье. Но у Моисея было все наоборот. Если бы он поджег дом, «Что бы с ним сделали эти женщины?» — подумал Калан. «Это он воровал», — сказала старшая сестра. «Ты чего? Какое воровство? Он свое брал, наше, домашнее. У себя никто не ворует, просто берет», — застрекотали остальные сестры. «Да и зачем они, эти противогазы? Я бы сама отдала, если б попросил». «Вот живет человек», — позавидовал Калан. Мать Моисея тем временем поставила перед Каланом тарелку с огуречным салатом, домашние лепешки и еще ароматно пахнущий кусок то ли мяса, то ли рыбы. Что это? Калан никогда не видел такой еды, не нюхал такого запаха, от которого слюни потекли. «Это американские консервы», — сказала старшая сестра Моисея. «По рулонам отоваривают. Люди прозвали их вторым фронтом». «Вкусные», — похвалил Калан, отведав заморскую еду. «Что делать с противогазом, Калакан?» «Надо найти». Калан поглощал колбасный фарш, огурцы. «Такая вкуснятина, этот второй фронт!» «Надо сходить к бабушке Кисакте. У нее нет сыновей, внуков. Может, она сохранила». «Умница!» — обрадовался Калан. Когда он допивал чай, сестра Моисея возвратилась с противогазной сумкой через плечо. Маска была цела. «Может, еще достать? Мало одного?» «Хватит!» — воскликнул обрадованный Калан. Он оставил противогаз в своем доме в кладовке и помчался на берег собирать камни. Когда возвратился домой попрощаться с бабушкой, она радостно протянула ему письмо. «От отца! Читай!» Калан бережно раскрыл треугольник, пробежал глазами первые строчки, воскликнул. «Бабушка! Папка сам своей рукой написал! Вот радость-то какая! Поправляется! На ноги поди встал!» «А он что, не вставал?» «Я откуда знаю? Сам не мог писать, выходит, сидеть, стоять не мог. Ну ты читай, читай!» «Здравствуйте, мои родные, бесценные мои! Мама, Уникта, Калакан, Галочка! В первых строках спешу сообщить, что я здоров. Во вторых строках сообщаю, что меня скоро отправят на восток, куда никто не знает. После ранения я попал в госпиталь, где лежал недолго. Потом меня отправили в другой госпиталь. Калакан, я путешественник. Вот теперь говорят, что нас скоро отправят на Дальний Восток. Ох, как хорошо было бы мне попасть куда-нибудь поближе, к вам, а еще лучше, на Амур. Во сне вижу Амур. Тебя, Уникта, тоже вижу. Какая ты красивая, на берегу Амура стоишь, смеешься. Уникта, я все время вспоминаю тебя. Даже неудобно. А ты вспоминаешь меня? Калакан, помогай матери. Ты один мужчина в доме. Галочка моя, не капризничай, ты большая. Мама, не беспокойся обо мне. Я воюю, даже орден получил. Калан вскочил на ноги, подпрыгнул. «Бабушка! Отец орден получил!» «Слышу, слышу, не глухая!» «Что орден? Живой возвратился бы!» «Ну как же, бабушка? Это же орден! Отец орденоносец! У Моисея отец тоже получил красную звезду! Обожди, обожди! А отца чем наградили? Он не пишет, чем. Просто орден и все. Может, орден Ленина, а? Бабушка!» «Да ты читай, читай лучше!» «Мама, как твое здоровье? Не болей, жди меня. Теперь я могу сам писать, буду писать часто. Главное бы мне узнать, куда меня отправляют, в какой город. До свидания, живите дружно, ждите меня. Куй-пу!» «Живите дружно», — эхом повторила старушка. «Не пошлю я ей это письмо». «Почему, бабушка? Письмо ей адресовано. Она теперь никто твоему отцу. Она мама моя, бабушка». Болоньский катер, такой же маломощный, что и Нергинский, еле волочил, нагруженные камнями, неводники против течения. Калан смотрел, как старчески медленно, не спеша, шагали назад молодые тальники и торопил катерок. Ему не терпелось. Ему казалось, что не сутки находился в отлучке, а целую вечность он спешил к друзьям, эпроновцам. Но что поделаешь с этим проклятущим катерком, который пешком бы обогнал, пришел на заездок раньше его? Так бы и поступил Калан. Однако не пройдешь на заездок пешком. Путь загораживают десятки озер, проток, заливов. Примирившись, Калан вытащил прихваченные книги. «Мамин сибиряк», Аленушкины сказки, любимый его Джек Лондон, рассказы «Максим Горький, мать». Книги эти из тех же даренных добрым, щедрым Геной Карасевым. Джек Лондон. Калан осторожно перелистывает страницы рассказов. Мартина Идена Калан всегда держит при себе, читает, перечитывает и сам не знает, почему ему так дорог Мартин. Если кто спросит, почему, он найдется, растолкует, но стоит остаться одному, задуматься, и он внутренне самому себе ничего не способен объяснить. Может, все это от того, что он Мартина связывает с самим Джеком Лондоном, жизнь которого Калан почти не знает, никогда не читал его полной биографии. А как хочется познакомиться с его жизнью! Читать Калан не стал. Он походил на того скупца, у которого никак не хватает духу. Сразу истратить десятку, лучше тратить подольше, рублями. Калан считает, что такая скупость в чтении – дело хорошее. Еще неизвестно, когда он попадет в следующий раз домой и обменяет книги. Калан вытащил в торопях прихваченный свежий номер краевой газеты «Тихоокеанская звезда». Свежий номер был, однако, недельной давности. На первой странице сообщение Совинформбюро. «Что? Наши наступают! Ура!» «Ну и паршивец ты, Калан!» — обругал бы себя мальчишка. В этой безумной спешке, в поисках противогаза, в возне с камнями, он не успел даже послушать радио. Хорошо, что прихватил хоть газету. Калан пробежал глазами первые строки. «Севернее Орла, наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника по фронту протяженностью 40 километров». «40 километров! Ух ты!» — радостно воскликнул Калан. Далее подробности. Освободили более 50 населенных пунктов. Восточнее Орла продвинулись на 20-25 километров. Занято более 60 населенных пунктов. Уничтожено 109 танков, 294 самолета, более 12 тысяч солдат и офицеров противника. «Вот так вам, гады! Так, так!» — закричал Калан. И ему показалось, что катер совсем встал, не двигается вперед. «Скорее, скорее, катерок, дорогой!» Наконец все же показался заездок. «Ну, скорее, катеришка родной, ну, скорее, ну, поднатужься!» «Ага, спустили металлическую сеть в проезжем пролете. А вот и друзья на берегу. Один, второй, третий, все на берегу!» Калан спрыгнул на землю, обнял рыжего, приподнял. «Что ты, Калан, сдурел? Глянь, Робя!» «Тебе главный подарок!» — кричал Калан. «Наши наступают под Орлом! Наверное, твою деревню уже освободили!» «Робя! Он очумел!» «Да не очумел я! Твою деревню, наверное, освободили!» Боря выхватил газету из рук Калана. Его плотным кольцом окружили эпроновцы, рыбаки. Боря громко, выразительно, со значительными паузами читал сообщение Совинформбюро. «Под Левитана!» — уважительно подумал Калан. «Ух, здорово!» — воскликнул Мишка. «Может, наши отцы там?» — предположил Васька. «Твою деревню освободили?» — спросил Донда Рыжего. «Не знаю. Деревни не называют. На юг, на запад прорвались. А где твоя деревня?» «На западе, конечно». «Западнее Орла?» — пытался уточнить Боря. «Далеко от Орла?» «Да так, наверное, километров 100-150. «Ого! Ничего себе! Туда-сюда 50 километров! Не можешь точнее сказать, что ли?» «Я чё, считал, мерил?» — вдруг психанул Рыжий. «Радоваться тебе надо!» — похлопал его по плечу Донда. «А чё он придирается? Не можешь точнее сказать?» — передразнил Рыжий Борю. «Ты бы точнее мерил!» «Ну, хватит вам! Получайте посылки!» — прекратил перебранку Калан, вытаскивая кульки из мешка. «Ник Николай, Васька, Борь!» «Постой, постой!» — остановил он Рыжего, который отошел в сторону. «Вот тебе!» Калан подал ему банку американских консервов и три огурца. «Мне?» — не поверил Рыжий. «Тебе!» «От кого?» «Тебе послали, бери!» «Ну кто?» Рыжий в жизни никогда ни от кого не получал никаких посылок. И здесь ему не от кого было ждать подарка. Если бы дед Галактион не находился на заездке в Уйене, он, может, и прислал бы, потому что старик усыновил его и, кажется, полюбил. Откуда же, от кого эта посылка? Калан не мог перепутать, нет, не мог, но от кого? Неужели в Нерге есть люди, считающие его своим? Рыжий стоял, переминаясь с ноги на ногу, сердце почему-то билось учащенно, жарко стало в груди. Он все разглядывал красивую банку, не мог оторвать взгляда от нее. — Ну кто? — спросил он еще раз. — Отстань! — Моисей, письмо сестры получили. Отца твоего орденом Красной Звезды наградили. Калан ожидал, что Моисей станет прыгать от радости. Но Моисей лишь жалко улыбнулся и сказал: — Калан, что мне прислали? Давай! — Ты что, не поверил? — Ну и дурак! Таким не шутят! — рассердился Боря. — Он всегда меня разыгрывает. Где письмо? — У сестер, правда, Моисей, наградили орденом твоего отца, моего тоже! — Вот это да! Сколько у нас орденоносцев! — воскликнул Пупа. Калан раздал посылки, и эпроновцы все вместе зашагали к бараку. Рыжий шел рядом с Каланом. — Ну ты скажешь!